Глава 17. Огни. Казалось, ресницы намертво слиплись, чугунные веки удалось открыть ценой немалых усилий. Над головой чернило ночное небо, звезды красновато-морковного оттенка свежими кровавыми брызгами рассыпались в вышине. Линию горизонта заслоняли кроны странных деревьев, серо-землистыми стволами, почему-то показавшимися на редкость плотными. Возможно, потому что выглядели слишком тонкими, дабы удерживать сплошной массив темно-зеленой листвы с остальным отливом в форме гриба. Под порывами ветра, ежесекундно сдавливающего верхушки до внушительных вмятин, стволы даже не шелохнулись, ровно как и крупные ветки, удерживающие кроны, словно ножки цветов, пышный букет. Жуть какая-то. Приподняться на локтях удалось с огромным трудом. Я вдоволь накряхтелась, как бабушка, перебегавшая дорогу перед стремительно летящим автомобилем. Ладони царапала жесткая трава болотного оттенка, умудрявшаяся впиваться даже в предплечье, закрытое плотной туникой. Запахов было море, но приятных ощущений они не приносили. Главенствовал тот, что напоминал о смеси заплесневелого хлеба, скисшего молока и стухшего маринада. Желудок сжался, тошнота подступила к горлу. Кисло-сладкая, до ужаса приторная нотка каких-то цветов не помогала избавиться от мерзкого ощущения. Ветер плеснул в лицо холодом, ненадолго заставив задержать дыхание, сила дуновения просто не позволяла расправить грудь. Наконец, его тугие потоки сжалились, вокруг опять воцарился полный штиль, и я жадно втянула воздух. С тех пор ошалелый ветер налетал редкими порывами, похожими на студеную, но почему-то сухую волну, заставляющую инстинктивно отклоняться назад. Несколько резких звуков рассекли пространство, точно удар кнута. Меня аж передернуло. То ли кричала птица, то ли зверь. Все тут было неприветливым, настораживающим. Сначала думала, ощущение тяжести воздуха с огромным трудом заходящего в грудь результат потрясений слабости, как и впечатление, словно на плечи навалилась бетонная глыба, стремясь придавить к земле. Лишь позже дошло на этой планете более сильная гравитация, чем та, которая привыкла. Хорошо, хоть явно не в 3-4 раза, как угрожал куратор. Я мысленно благословила ауру Аджагар, недолго позволяющую адаптировать себя и тех, кто со мной связан, вроде Тарла, под чужеродный состав воздуха. Эффект длился не более суток, но если в атмосфере неродного мира присутствовали составляющие кислорода, энергополе выделяло их, создавая нужное для дыхания вещество, либо очищало воздух от опасных для жизни примесей. Правда, на последнее уходила прорва сил. Видимо, здесь аура занималась первым, иначе я бы уже почувствовала, как энергия утекает, словно вода, из запрокинутого ведра. Рядом, осторожно опустив на землю ношу, присел Тарл. «Где мы?» — уточнил Кан. «Не знаю», — прошелестела я, озираясь. «Прости, это я виновата». Шок от пережитого, нервные перенапряжения последних дней, круговерть событий, сменявших друг друга быстрее, чем успевала моргнуть, легли на плечи неподъемным грузом. Почище местной, повышенной гравитации, я закрыла лицо руками и... Слезы полились градом. Тело сотрясалось, дергалось, лопатки ныли. «Но почему все так? Мама, я опять тебя подвела! Мама!» Я боялась посмотреть на белый сверток рядом с Тарлом, на который тот на всякий случай положил ладонь. «Огни! Сейчас не время!» Кан осторожно отвел мои руки от лица. Его возглас был требовательным и мягким одновременно. «Сама не понимаю, как такое возможно?» В тоне слышались мурлыкающие нотки, но речь была скорее командной. «Я опять все не так сделала! Я ее снова подвела!» Слова еле выходили из соднящего горла. «Огни!» — взревел Тарл. «Прекрати себя уничтожать, или я сейчас найду какую-нибудь ужасную тварюгу и позволю ей себя сожрать, и я не шучу!» Он и впрямь не шутил и не пугал, впрочем, как обычно. Скулы Кана предельно очертились, подбородок выпятился, брови почти соединились. Он весь напрягся, готовый вскочить и выполнить обещанное. Это подействовало на меня отрезвляюще. Горячая влага на щеках высохла. Думай, Огни, думай. Попсиховать успеешь. Мы где-то... Где именно? Наверняка я не узнаю. Как далеко этот мир от нужного? Определить мог бы только опытный Нишате или Аджагара. У меня же на это не хватит ни энергии, ни знаний, ни опыта. Да и к чему тщетные усилия? Портал схлопнулся. Чтобы открыть новый, требуется уйма энергии. Напитаться от ближайших космических каналов не получится. Я и так переборщила с этим делом. Аура может повредиться, и тогда ни я, ни Тарл в ближайшие годы отсюда уж точно не выберемся. Потому что с прорванной оболочкой я даже до святейшества не достучусь. До святейшества? Как же я раньше не подумала! Воодушевление теплой волной пришлось по телу, немного прогрев ледяные руки и ноги. Я начала инспектировать себя, хватит ли энергии прорваться к куратору, попросить о помощи. Тарл не торопил, просто ждал. Его горячая ладонь накрыла мою, ободряюще пожала. Сразу немного полегчало, в пальцы заструилось приятное тепло. Нужно действовать, пока жизнь не подкинула новые проблемы. Кто знает, какие на самом деле монстры обитают в этом мире. Сюда мы с сородичами даже в аурном теле не заглядывали. По небу пронеслась огненная вспышка. Одна, другая. Мгла над головой разрезалась тремя красновато-рыжими дугами, небрежно перечеркнувшими несколько звезд. От каждой змеились узкие протуберанцы. Этого еще не хватало. Метеоритный дождь? Оружие местных ужасающих рас? Даже проверять не хочу. На моей-то планете подобным булыжником можно расплющить существо покрупнее на старлом. В мире же, где притяжение еще сильнее, вероятно, от нас и мокрого места не останется. Словно в подтверждение моих слов, одна из огневушек, так я нарекла для себя ужас, летящий на крыльях чужой ночи, врезалась в дерево. Довольно далеко от нас, но звук напоминал гром, разразившийся у самого уха. Дерево пошатнулось, даже не затрещало, заскрежетало, будто соткано из металла. Начало падать. Вместе излома ткань растения тянулась точно бы, удлиняясь, и лишь спустя некоторое время с оглушительным щелчком лопалась. Я не ошиблась по поводу плотности местной древесины. Думаю, из такой корабли не построишь. Хотя кто знает, вдруг местная вода легко удерживает на плаву каменные глыбы. Падающее дерево последовательно ударялось о соседей. Те едва заметно вздрагивали. Даже не так. Вздрагивали кроны. Скрежеща листвой, будто и она вырезана из металлических пластинок. Сами же стволы выглядели неподвижными. Точно каменные колоссы. Наконец, порушенное дерево нашло зазор между соседями и повалилось верхушкой, нацелившись в нас. Теперь я отчетливо видела обугливающуюся крону, выплескивающую в воздух черный дым. Действо происходило достаточно далеко, но мне инстинктивно захотелось отвернуться, чтобы не глотнуть едкую гарь. Однако мини-пожар закончился очень быстро. Ветки и листья осыпались на землю пеплом, углями, странными черными кусками, похожими на застывшую смолу. Пламя пропало, напомнив о себе лишь несколькими черными струйками, точно стая спугнутых птиц, взмывшими в небо и затерявшимися во мгле. «Нет, надо отсюда бежать, и чем скорее, тем лучше!» Внутри нарастала паника и истерия. Забыв о предосторожности, о том, что следует убедиться в достатке энергии, рванула мыслями к куратору. Меня скрючило, сложило пополам. Боль прошлась по телу, заставляя ноги, руки, спину напрячься до предела. «Огни, ты в порядке?» Словно бы издалека послышался возглас Тарла. «Огни, ты совсем с ума сошла? Как можно так беспечно переходить порталом?» Вонзился в голову крик святейшества. «Еще ладно, везение Марио сработало как надо!» Я дернулась, превозмогая боль, пытаясь ответить обоим. Перед взором закружились кусочки пламени, выписывая немыслимые узоры. Казалось, феи огня решили сплясать для меня свой затейливый танец. Вновь приоткрыла рот, но оттуда вырвался лишь слабый хрип. В глазах потемнело, и я вторично нырнула в небытие. Тьма странным образом изменилась. Казалось, вокруг черная ткань или плотная бумага, сквозь которую слабо просвечивают неугомонные лучи солнца. Я дернулась. Мрачная обертка зашуршала, приходя в движение. Начала натягиваться, все сильнее и сильнее. Грррр-бх! Лопнула. Разошлась точно и впрямь плотный лист. Открыла синий-сиреневый небосвод. Местами, выбеленные облачками, хитро прикрывшими половину фантомного круга луны. Что внизу? Я висела над лесом. Канов. Это точно, был именно он. Я узнавала деревья, запахи, животных, звуки. Сосредоточилась на себе. Предсказуемо вокруг золотился дракон. Внезапный порыв ветра надул крылья, и меня понесло вперед. Глотая свежий воздух, прогретый щедрым солнцем, совершенно не хотела противиться движению. Взору открылось поле, огражденное людоедскими охотничьими кущами, то самое, где мы с Тарлом собирали малину. Вернее, он собирал для меня, пощадив нежную кожу нишати. Медовый аромат защекотал ноздри, вызывая прилив бодрости. Еще рывок. Озера, блиставшие куском темной яшмы, лазурная, с которого доносился аромат родниковой воды. Резкий всплеск. Из совершенно ровной глади теплого водоема показалась голова золотистого аджагары. Секунда, и он вынырнул весь. Взмахнул крылом, описывая в воздухе дугу, и я опустилась у берега. Отряхнувшись от влаги, ящер неспешно вышел из озера. Остановился совсем близко, вытянув длинную изящную шею. «По невероятной случайности у тебя дробная размерность», — голубые глаза, не мигая, гипнотизировали. «Четыре измерения ауры плюс еще маленький кусочек пятого. Он был незаметен, пока ты полностью не расправила крылья. Поэтому сможешь астрально переходить от Кана к Аджагаре. И если нормально освоишь порталы, познакомишься с создателями, как и твои возможные дети. Обратиться в астрального вербера даже не надейся», — почудилась, ящер усмехнулся. «Поэтому умудрилась отключить мороха?» — вдруг посетила мысль. «Да, сразу, как раскрылся кусочек измерения, ты получила доступ к каналу связи», — подтвердила Джагар, подмигнув. Голубые глаза хитро прищурились. «Удачи, Огни, тебе и твоей маме». Перед глазами заплясали искры, взрываясь и заставляя отступать, не глядя куда. Шаг, еще шаг, еще. А-а-а! Под ногами образовалась пустота. Я рухнула вниз, и тотчас вокруг сомкнулась землистая полумгла. Медленно она сгущалась до полной черноты. «Она очнется?» — голос Тарала вздрагивал. «Очнется!» — недовольное бурчание явно принадлежало святейшеству. «Я все-таки его дозвалась! Слава богу! Боялась, почудилась! Только вот учить ее еще, не переучить! Но кто так делает? Сперва надо создать нормальной формы лодку, потом открывать портал до конца, а у нее вечно все шиворот на выворот!» «Ты полегче!» — рявкнул Кан. «Не рычи на меня!» — возмутился святейшество. «Мне еще ваши ляпы исправлять! А энергии тут потребуется много!» «Ты время-то правильно подберешь!» — усомнился Тарал. На секунду куратор замолк, затем выдавил. «Тарал, я лучше Огни в этом разбираюсь! Путешествуй по мирам столетия! Поучи меня еще!» «Еще слово!» — прервал Кан. «И я не посмотрю, что ты такой бычара!» «Все, все, готовься, закину вас в твой коттедж, а там просто обождешь часа два, покуда она совсем придет в себя». Не успела разлепить веки, меня швырнуло вперед, зажмурившись, выжидала, пока стремительные движения, точно я стрела, выпущенная из лука, не прекратятся. Мы отправлялись домой, на мою новую родину, в новую жизнь. Жаль только, что так и не увидела святейшество воочию. В одном со мной мире, не сквозь пространство. А ведь он был совсем рядом. Ну да ладно, еще нагляжусь, куда куратор денется. А Джагара обещал, что сумеет таки заглянуть на планету создателей. Если верить святейшеству, его дом именно там.